Снегурочка. Зимним деньком, в то время как снег валил хлопьями, сидела одна королева и шила, под окошечком у которого рама была черного дерева. Шила она и на снег посматривала, и уколола себе палец иглой до крови. И подумала королева про себя: «Ах, если бы у меня родился ребеночек, белый, как снег, румяный, как кровь, и чернявый, как черное дерево!» И вскоре желание ее точно исполнилось. Родилась у нее доченька, белая, как снег, румяная, как кровь, и черноволосая, и была за свою белизну названа Снегурочкой. И чуть только родилась доченька, королева-мать и умерла. Год спустя король женился на другой. Эта вторая его жена была красавицей, но и горда, и высокомерна, и никак не могла потерпеть, чтобы кто-нибудь мог с нею сравняться в красоте. Притом у нее было такое волшебное зеркальце, перед которым она любила становиться, любовалась собой и говаривала: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» Тогда и отвечала ей зеркальце: «Ты, королева, всех здесь милей». И она отходила от зеркальца довольная-предовольная и знала, что зеркальце ей неправды не скажет. Снегурочка же, между тем, подрастала и хорошела, и уже по восьмому году она была прекрасна, как ясный день. И когда королева однажды спросила у зеркальца: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» Зеркальце отвечало ей: «Ты, королева, красива собой, а все же Снегурочка выше красой». Ужаснулась королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа, как бывало увидеть Снегурочку, так у нее сердце от злобы на части разорваться готово. И зависть с гордостью, словно сорные травы, так и стали возрастать в ее сердце. И разрастаться все шире и шире, так что, наконец, ни днем, ни ночью не стало ей покоя. И вот позвала она своего псаря и сказала: «Выведи эту девчонку в лес, чтобы она мне более на глаза не попадалась. Убей ее, и в доказательство того, что мое приказание исполнено, принеси мне ее легкое и печень». Псарь повиновался, вывел девочку из дворца в лес и, как вынул свой охотничий нож, чтобы пронзить невинное сердце Снегурочки, та стала плакать и просить: «Добрый человек, не убивай меня! Я убегу в дремучий лес и никогда уже не вернусь домой!» Пожалел псарь хорошенькую девочку и сказал: «Ну, ступай, Бог с тобой, бедная девочка!» А сам подумал: «Скорехонько растерзают тебя в лесу дикие звери!» И все же у него словно камень сердце свалился, когда он пощадил ребенка. Как раз в это время молодой оленчик выскочил из кустов. Псарь приколол его, вынул из него легкое с печенью и принес их королеве в доказательство того, что ее приказание исполнено. Повару приказано было их присолить и сварить, и злая баба съела их, воображая, что ест легкое и печень Снегурочки. И вот очутилась бедняжка одна одинешенька в дремучем лесу. И стало ей так страшно, что она каждый листочек на дереве осматривала и не знала, что ей делать и как ей быть. И пустилась она бежать. И бежала по острым камням и колючим кустарникам, и дикие звери сновали мимо нее взад и вперед, но ей не причиняли никакого вреда. Бежала она, пока несли ее резвые ноженьки. Почти до вечера, когда же утомилась, то увидела маленькую хижинку и вошла в нее. В этой хижинке все было маленькое, но такое чистенькое и красивенькое, что и сказать нельзя. Посреди хижины стоял столик с семью маленькими тарелочками, и на каждой тарелочке по ложечке, а затем семь ножичков и вилочек, и при каждом приборе по чарочке. Около стола стояли рядком семь кроваток, прикрытых белоснежным постельным бельем. Снегурочка, которой очень и есть и пить хотелось, отведала с каждой тарелочки овощей и хлеба и из каждой чарочки выпила по капельке вина, потому что она не хотела все отнять у одного. Затем, утомленная ходьбой, она пыталась прилечь на одну из кроваток, но ни одна не пришла с ей в меру. Одна была слишком длинна, другая слишком коротка, и только седьмая пришла с ей как раз в пору. В ней она и улеглась, перекрестилась и заснула. Когда совсем стемнело, пришли в хижину ее хозяева. Семь гномов, которые в горах рылись, добывая руду. Засветили они свои семь свечей, и когда в хижинке стало светло, они увидели, что кто-то у них побывал, потому что не все было в том порядке, в каком они все в своем жилье оставили. Первый сказал: «Кто сидел на моем стульце?» Второй: «Кто поел из моей тарелочки?» Третий: «Кто от моего хлебца отломил кусочек?» Четвертый: «Кто моего кушанья отведал?» Пятый: «Кто моей вилочкой поел?» Шестой: «Кто моим ножичком порезал?» Седьмой: «Кто из моей чарочки отпил?» Тут первый обернулся и увидел, что на его постели была маленькая складочка. Он тотчас сказал: «Кто к моей постели прикасался?» Сбежались к кроваткам и все остальные и закричали: «И в моей тоже кто-то полежал!» А седьмой, заглянув в свою постель, увидел лежавшую в ней спящую Снегурочку. Позвал он и остальных, и те сбежались и стали восклицать от изумления, и принесли к кроватке свои семь свечей, чтобы осветить Снегурочку. «Ах, боже мой!» — воскликнули они. «Как эта малютка красива!» И так все были обрадованы ее приходом, что не решились и разбудить ее, и оставили ее в покое на той постельке. А седьмой гномик решился провести ночь так. В кроватке каждого из своих товарищей он должен был проспать один час. С наступлением утра проснулась Снегурочка и, увидев семерых гномиков, перепугалась. Они же отнеслись к ней очень ласково и спросили ее: «Как тебя звать?» «Меня зовут Снегурочка», — отвечала она. «Как ты попала в наш дом?» — спросили ее гномики. Тогда она им рассказала, что мачеха приказала было ее убить, а псарь ее пощадил, и вот она бежала целый день, пока не наткнулась на их хижинку. Гномики сказали ей: «Не хочешь ли ты присматривать за нашим домашним обиходом? Стряпать, стирать на нас, постели постилать, шить и вязать. И если ты все это будешь умело и опрятно делать, то можешь у нас остаться надолго и ни в чем не будешь терпеть недостатка». «Извольте», — отвечала Снегурочка с большим удовольствием, и осталась у них. Дом гномов она содержала в большом порядке. Поутру они обыкновенно уходили в горы на поиски меди и золота, вечером возвращались в свою хижинку. И тогда для них всегда была готова еда. Весь день Снегурочка оставалась одна одинешенька в доме, а потому добрые гномики предостерегали ее и говорили: «Берегись своей мачехи! Она скоро прознает, где ты находишься!» «Так не впускай же никого в дом, кроме нас!» А королева-мачеха, после того, как она съела легкую печень Снегурочки, предположила, что она и есть теперь первая красавица во всей стране, и сказала: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» Тогда зеркальце ей отвечало: «Ты, королева, красива собой, но все же Снегурочка, что за горой в доме у гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет». Королева испугалась. Она знала, что зеркальце никогда не лгало, и поняла, что псарь ее обманул, и что Снегурочка жива. И стала она думать о том, как бы ей извести падчерицу, потому что зависть не давала ей покоя, и ей непременно хотелось быть первой красавицей во всей стране. Когда же она, наконец, нечто придумала, она подкрасила себе лицо, переоделась старой торговкой и стала совершенно неузнаваемой. В этом виде направилась она в путь дорогу за семь гор к хижине семи гномов. Постучала в их дверь и крикнула: «Товары разные, дешевые и продажные!» Снегурочка глянула из окошечка и крикнула торговке: «Здравствуй, тетушка, что продаешь?» «Хороший товар первейшего сорта», — отвечала торговка. «Шнурки, тесемки разноцветные». И вытащила на показ один шнурок, сплетенный из пестрого шелка. «Ну, эту-то торговку я, конечно, могу сюда впустить», — подумала Снегурочка. Отомкнула дверь и купила себе красивый шнурок. «Эй, дитятка», — сказала Снегурочке старуха, — «на кого ты похожа? Пойди-ка сюда. Дай себе зашнуровать как следует». Снегурочка и не предположила ничего дурного, обернулась к старухе спиною и дала ей зашнуровать себя новым шнурком. Та зашнуровала быстро, да так крепко, что у Снегурочки разом захватило дыхание, и она замертво пала на землю. «Ну, теперь уж не бывать тебе больше первой красавицей», — сказала злая мачеха и удалилась поспешно. Вскоре после того в вечернюю пору семеро гномов вернулись домой и как же перепугались, когда увидели Снегурочку, распростертой на земле. Притом она и не двигалась, и не шевелилась, была словно мертвая. Они ее подняли, и, увидев, что она обмерла от слишком тесной шнуровки, тотчас разрезали шнурок, и она стала опять дышать. Сначала понемногу, затем и совсем ожила. Когда гномы от нее услышали о том, что с нею случилось, они сказали: «Эта старая торговка была твоя мачеха, безбожная королева! Остерегайся! И никого не впускай в дом в наше отсутствие!» А злая баба, вернувшись домой, подошла к зеркальцу и спросила: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» И зеркальце ей по-прежнему отвечало: «Ты, королева, красива собой, но все же Снегурочка, что за горой в доме у гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет». Услышав это, злая мачеха так перепугалась, что вся кровь у нее прилила к сердцу. Она поняла, что Снегурочка опять ожила. «Ну уж теперь-то, — сказала она, — я что-нибудь такое придумаю, что тебя сразу прикончит». И при помощи различных чар, в которых она была искусна, она сделала ядовитый гребень. Затем переоделась и приняла на себя образ другой старухи. Пошла она за семь гор к дому семи гномов, постучала в их дверь и стала кричать: «Товары, товары продажные!» Снегурочка выглянула из окошечка и сказала: «Проходите, я никого в дом впускать не смею». «Ну, а посмотреть-то на товар, верно, тебе не запрещено», — сказала старуха. Вытащила ядовитый гребень и показала его Снегурочке. Гребень до такой степени приглянулся девочке, что она дала себя оморочить и отворила дверь торговки. Когда они сошлись в цене, старуха сказала: «Дай же я тебя причешу как следует». Бедной Снегурочке ничто дурное ей в голову не пришло, и она дала старухе полную волю причесывать ее как угодно. Но едва только та запустила ей гребень в волосы, как его ядовитые свойства подействовали, и Снегурочка лишилась сознания. «Ну-ка ты, совершенство красоты!» — проговорила злая баба. «Теперь с тобою покончено!» И пошла прочь. К счастью, это происходило под вечер, около того времени, когда гномы домой возвращались. Когда они увидели, что Снегурочка лежит замертво на земле, они тотчас заподозрили мачеху, стали доискиваться и нашли в волосах девушки ядовитый гребень. И едва только его вынули, Снегурочка пришла в себя и рассказала все, что с ней случилось. Тогда они еще раз предостерегли ее, чтобы она была осторожнее и никому не отворяла дверь. А между тем королева, вернувшись домой, стала перед зеркальцем и сказала: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» И зеркальце отвечало ей как прежде: «Ты, королева, красива собой, но все же Снегурочка, что за горой в доме у гномиков горных живет, много тебя красотой превзойдет». Когда королева это услышала, то задрожала от бешенства. «Снегурочка должна умереть!» — воскликнула она. «Если бы даже и мне с ней умереть пришлось!» Затем она удалилась в потайную коморочку, в которую никто, кроме нее, не входил, и там изготовила ядовитое-приядовитое яблоко. С виду яблоко было чудесное, наливное, с румяными бочками, так что каждый, взглянув на него, хотел его отведать. А только откуси кусочек, и умрешь. Когда яблоко было изготовлено, королева размалевала себе лицо, переоделась крестьянкою и пошла за семь гор к семи гномам. Постучался она у их дома, а Снегурочка и выставила головку в окошечко и сказала: «Не смею я никого сюда впустить, семь гномиков мне это запретили». «А мне что до этого?» — отвечала крестьянка. «Куда же я денусь со своими яблоками? На вот одно, пожалуй, я тебе подарю». «Нет», — отвечала Снегурочка, — «не смею я ничего принять». «Да уж не отравы ли боишься?» — спросила крестьянка. «Так вот смотри, я разрежу яблоко надвое. Румяную половиночку ты скушай, а другую я сама съем». А яблоко-то у нее было так искусно приготовлено, что только румяная половина его и была отравлена. Снегурочке очень хотелось отведать этого чудного яблока, и когда она увидела, что крестьянка ест свою половину, она уж не могла воздержаться от этого желания, протянула руку из окна и взяла отравленную половинку яблока. Но чуть только она откусила кусочек его, как упала замертво на пол. Тут королева-мачеха посмотрела на нее ехидными глазами, громко рассмеялась и сказала: «Вот тебе и бела, как снег, и румяна, как кровь, и чернява, как черное дерево. Уж на этот раз тебя гномы оживить не смогут». И когда она, придя домой, стала перед зеркальцем и спросила: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» Зеркальце, наконец, ей ответило: «Ты, королева, всех здесь милей». Тут только ее завистливое сердце успокоилось, насколько вообще завистливое сердце может успокоиться. Гномы же, вечерком вернувшись домой, нашли Снегурочку, распростертой на полу, бездыханной и помертвевшей. Они ее подняли, стали искать причину ее смерти, искали отраву, расшнуровали ей платье, расчесали ей волосы, обмыли ее водой с вином. Однако ничто не могло помочь ей. Снегурочка была мертва и оставалась мертвою. Они положили ее в гроб, и, сев все семеро вокруг ее тела, стали оплакивать. И оплакивали ровно 3 дня подряд. Уж они собирались и похоронить ее, но она на вид казалась совсем свежую и была словно живая. Даже и щеки ее горели прежним чудесным румянцем. Гномы сказали: «Нет, мы не можем ее опустить в темные недра земли!» И заказали для нее другой прозрачный хрустальный гроб. Положили в него Снегурочку так, что ее со всех сторон можно было видеть. А на крышке написали золотыми буквами ее имя и то, что она была королевская дочь. Затем они взнесли гроб на вершину горы, и один из гномов постоянно оставался при нем на страже. И даже звери, даже птицы, приближаясь к гробу, оплакивали Снегурочку. Сначала прилетела сова, затем ворон и, наконец, голубочек. И долго, долго лежала Снегурочка в гробу и не изменялась, и казалась как бы спящую. И была по-прежнему бела, как снег, румяна, как кровь, и чернява, как черное дерево. Случилось как-то, что в тот лес заехал королевич и подъехал к дому гномов, намереваясь в нем переночевать. Он увидел гроб на горе и красавицу Снегурочку в гробу и прочел то, что было написано на крышке гроба золотыми буквами. Тогда и сказал он гномам: «Отдайте мне гроб, я вам за него дам все, чего вы пожелаете». Но карлики отвечали: «Мы не отдадим его за все золото в мире!» Но королевич не отступал: «Так подарите же мне его, я насмотреться не могу на Снегурочку, кажется, и жизнь мне без нее не мила будет, подарите, и буду ее почитать и ценить, как милую подругу». Сжалились добрые гномы, услышав такую горячую речь из уст королевича, и отдали ему гроб Снегурочки. Королевич приказал своим слугам нести гроб на плечах. Понесли они его, да споткнулись о какую-то веточку. И от этого сотрясения выскочил из горла Снегурочки тот кусок отравленного яблока, который она откусила. Как выскочил кусок яблока, так она открыла глаза, приподняла крышку гроба и сама поднялась в нем, жива-живехонька. «Боже мой, где же это я?» — воскликнула она. Королевич сказал радостно: «Ты у меня, у меня!» Рассказал ей обо всем случившемся и добавил: «Ты мне милее всех на свете, поедем со мною в замок отца и будь мне супругою». Снегурочка согласилась и поехала с ним. И их свадьба была сыграна с большим блеском и великолепием. На это празднество была приглашена и злая мачеха Снегурочки. Как только она принарядилась на свадьбу, так стала перед зеркальцем и сказала: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» Но зеркальце отвечало: «Ты, королева, красива собой, а все же новобрачная, выше красой». Злая баба, услышав это, произнесла страшное проклятие, а потом вдруг ей стало так страшно, что она с собою и совладать не могла. Сначала она и вовсе не хотела ехать на свадьбу, однако же не могла успокоиться и поехала, чтобы повидать молодую королеву. Едва переступив порог свадебного чертога, она узнала в королеве Снегурочку и от ужаса с места сдвинуться не могла. Но для нее уже давно были приготовлены железные башмаки и поставлены на горячие угли. Их сняли клещами, притащили в комнату и поставили перед злой мачехой. Затем ее заставили вставить ноги в эти раскаленные башмаки и до тех пор плясать в них, пока она не грохнулась на землю мертвая.